Шлепанье босых ног, и в спальню Клима ввалился старший брат. Черные глаза возрились на мать. «Хочу кушать». Нина улыбнулась, проснулся главный обжора в семье. «Вечно голодный», — проворчала Алиса. Нина же поддержала мальчика. «Идемте на кухню». Маша приготовила отличный киш. «И кофе очень вкусно пахнет». Дочь склонила голову на бок в ожидании ответа. «Какао не хочешь?» Вечная борьба за невредные напитки. «Кофе! Будем пить кофе!» Вскинутые над головой руки, пижамные штаны, сползающие с худой попы. Трофим впереди всех рванул вниз. Светлые прежде волосы начали резко темнеть. Сын становился полной копией отца. Иногда Нина вздрагивала, ловя на себе грозный взгляд бывшего свекра. Ее любимое, вечное напоминание о прошлой жизни несся к еде, перепрыгивая через ступеньку. Светличные о Трофиме не знали. Стас даже слышать не хотел, что сын не его. Рожденный с детской желтушкой мальчик уже в роддоме был похож на Павла, но только не для Жукова. С этим малышом он разговаривал через мамин живот несколько месяцев, выбирал ему имя, сам собирал кроватку, ревел и смеялся, впервые взяв на руки. «Мой любимый мальчик, Жуков Трофим Станиславович», — сказал он в роддоме, раз и навсегда закрывая вопрос об отцовстве. Мысль о похищении Стаса засела в голове. Нина решила проверить эту версию, поручив поиск мексиканцев частному детективу. Давать детям пустую надежду она не станет. Пусть поиски проводят инкогнито. Хотелось увидеть большой дом, полный злых дядь. Она ухватила голубого зайца за ухо и направилась вслед за детьми. Оставлять в доме игрушку, испугавшую сына, не стоило. Месяц поиска и ноль результатов. Нина оплачивала счета. Деньги таяли, а даже слабого следа не было. Нанятый детектив проследил за Марией до рейса на Мехико, и дальше следы жгучей красавицы терялись. Такой женщины, как и ее друзей, на просторах необъятной страны не существовало. Поддельные документы? Но зачем они были нужны? Для чего маскарад? Требований о выкупе, если это спланированное похищение, никто не предъявил. Друзья Стаса путано рассказывали, где впервые встретились с мексиканцами. На просторах Инета. Тех заинтересовал бизнес-продукт предприятия Стаса, но тогда никаких предложений не последовало. Второй раз уже здесь, в одном из баров, но им показалось, что те целенаправленно пытались познакомиться с Жуковым. Проверка IP-адреса ничего не дала. Что это? Умело скрывающиеся преступники? Но зачем им нужен был Стас, если не выдвинули условия выкупа? Все однозначно склонялись к тому, что мексиканцы тут ни при чем. Разве что произошла борьба и убили Жукова при похищении, но тогда где труп? На камерах пристани видно, как Стас идет к яхте один, а затем выходит в море. Нина чувствовала, что он жив. Полгода поисков, вымотанные напрочь нервы, постоянное ощущение слежки, состояние истерики, практически нет денег. Слишком дорого стоит найти пропавшего в океане человека. Полное нервное истощение. Все в доме напоминает о Стасе. Каждая малая вещь, полка, половица, клумба в саду. Особенно ныло сердце при взгляде на море. Где-то там далеко ее муж находится в плену или потерял память. При любых других обстоятельствах он уже был бы дома. Верить, что ее сильный муж утонул, Нина отказывалась, только не он с его огромным запасом выносливости, жизнелюбием и физической силой. Она по-прежнему чувствовала, что Стас жив, и никто не мог уверить в обратном. Дети почти не учились, находясь в чуть лучшем состоянии, чем мать, и с этим нужно было что-то делать. Лиска не позволяла братьям забыть, что отец в беде, и это сводило с ума. Все закончилось с прилетом Бероева. Все так же красив и подтянут. Злость в зеленых глазах, но не на бывшую, а обстоятельства. Его навсегда работало в любых ситуациях. ФСБшнику надоели перелеты жены туда-сюда. Юлька помогала не пасть духом и продолжать поиски. Мама Нины болела и не могла больше помогать дочери, окончательно поселившись в Одинцово. Буквально с порога. «Федорова, и долго ты будешь трахать всем мозг?» Она вздохнула, понимая, что разговор не будет простым. «Кому всем?» «Прежде всего, своему кошельку». Выгнутые ноздри тонкого носа. Видеть красивую женщину в столь плачевном состоянии было невыносимо. «Не нашли в течение 3 дней, недели, 3 месяцев. Что ищешь через полгода? Стаса!» Она огрызалась, как загнанная в угол собачонка. «Где?» Желваки ходуном и желание хорошенько встряхнуть за исхудавшие плечи. «Может, наймешь тральщик и начнешь дно бороздить?» Нина горько усмехнулась. «Учить мы все мастаки». «Что предлагаешь?» Тонкие руки сложены на груди. Она принимала вызов. Олег усмехнулся. Такой шатенка ему нравилась больше. «Перестать заниматься херней и переезжать в Москву!» Он обвел вокруг себя пальцем, указав на вход. «Тут тебе больше делать нечего». «Все решил за меня?» Вскинутая голова и дерзость в серых глазах, а под ними черные круги от долгой бессонницы и обтянутые кожей скулы. «Должен же кто-то сказать тебе «стоп!»» А вот теперь удар по больному. «Пока не потеряла детей». Верный ход. Руки упали плетьми вдоль исхудавшего тела. «С чего это?» И голос уже без протеста. «Они и сейчас не особо видят тебя, а скоро перестанут слушаться». «Не вдуматься было нельзя», — слова говорил настоящий мужчина. «Вечными соплями ты теряешь авторитет у мальчиков». Он усмехнулся воспоминаниям детства. «Поверь, я знаю, о чем говорю». «Что мне там делать?» Слабая попытка протестовать. Вдруг она улетит, а Стас вернется в пустые стены особняка. «Жить!» Резко, словно удар в челюсть и по-военному четко каждое слово. «Детей отправишь в школу, сама займешься бизнесом, пока без штанов не осталось». «Смогу?» Она всхлипнула. Ощущение словно попало в непростое, но понятное прошлое. Говорить, к чему относился вопрос, не было надобности. «А куда ты денешься?» Олег обнял бывшую, позволяя выплакаться на широкой груди. Через пару минут отстранил и, заглянув в серые глаза, приказал, встряхнув за острые плечи. «Федорова, ты сильный мужик с остальными яйцами. Расслабилась тут в тепле рядом со своим блондинчиком. Ему до тебя, как до Китая пешком, просто ты забыла об этом». Он протянул платок. «Высморкайся и за дело. Дети ждать, пока ты еще полгода страдаешь, не будут. Не найдут силы в тебе, пойдут искать на сторону. Улица плохой воспитатель». Нина всхлипнула, понимая, что на стороне ничего хорошего ее дочь и мальчиков не ждет. «Что делать-то?» Она действительно за 7 лет безоблачной жизни размякла, привыкнув, что Стас разрулит все как надо. «Чемоданы паковать. Поживешь у меня в бабкином доме, пока свой не купишь. Или у себя в Одинцово». Он окинул взглядом огромный холл первого этажа. «Я приехал за вами, и один не улечу, ты меня знаешь». Нина впервые прилетела в Москву сразу со всеми детьми. Многодетная мама с фигурой подростка. За полгода она потеряла наеденные рядом с Жуковым 10 кило. В Шереметьево с его шумом, гамом и суетой ее встречал Ковалев. Неожиданно, но приятно забота старого друга. Дети из-под лобья смотрели на чужого мужчину, принюхиваясь к новым запахам, словно зверята. Мальчики жались к ногам шатенки, став живой преградой для незнакомства, не желая видеть рядом с матерью даже намека на папу-заменитель. Лизка насупилась, прислонившись спиной к Бероеву. Девочка не понимала, почему их не встречает папа. Обоих отцов она любила одинаково. «Я за вами». Тихо, спокойно, по-домашнему. Игорь смотрел в широко открытые серые глаза, с трудом справляясь с волнением, словно не было долгих лет их не встреч. Они переписывались, даже созванивались, но не встречались со времени ее отъезда в другую страну. «С чего это?» – Бероев измерил Игоря суровым взглядом. «Я приготовил дом. Он свободен и с полной обслугой». Ковалев общался с Олегом, словно тому принимать решение. «Потом определиться, где жить, а пока не стоит мотать детей по разным местам». Нина подхватила на руки Клима, мгновенно приняв решение. Во-первых, дом Игоря в Барвихе, а это рядом с Одинцово, и значит рукой подать до мамы. Во-вторых, размер жилища. Все-таки с няней их 5. «Спасибо огромное. Принимаю твое предложение». Надутая Лиска и выгнувший ноздри Трофим. Вот на кого во все глаза смотрел Ковалев. Сходство с отцом поразительное для тех, кто хотя бы раз видел Светличного. Нина кивнула в ответ на немой вопрос. Покачивание головой и точь-в-точь слова Бероева, впервые увидевшего потенциального сына. «Вот это взгляд». Он качал головой, размышляя, что будет, если Павел узнает о сыне. «Как он?» Вопрос, понятный всем, кроме детей. Короткий ответ. «Пьет безбожно». Шатенка вздохнула. Одного бывшего она удачно пристроила за подругу, второму не помогает прийти в себя даже молодая жена. «А Аиша?» На этот вопрос отвечал Бероев. «Любит и терпит». Нина кивнула. «Пусть все так и остается». Просьба без конкретного обращения, но понятная для присутствующих мужчин. В душу закрадывался холод. Сколько раз она представляла, что будет, если узнает Павел. Пока рядом был Стас, она ничего не боялась, а сейчас... «Не забывай, что мы с Юлькой на расстоянии одного звонка». ФСБшник чувствовал ее страх. Он улыбнулся малышам, пожелав «хорошо отдохнуть. Завтра с тетей Юлей заедем». Бероев потрепал по черноволосой голове крестника. «Ничего и никого не бойтесь, дядя Олег вас в обиду не даст». У Нины ёкнуло сердце, и по коже пробежался мороз. Чувство полнейшего дежавю. Она снова участвует в квесте с прежней тематикой «Борьба за счастье».